Миниатюра из нового спектакля Московского театра миниатюр «Браво, сатира». Она там какое-то время шла и какое-то время не идет. Все наши несчастья начинаются фразой. Как? Разве вам ничего не говорили? Он по телефону. Девушка, девушка, в чем дело? У меня уже несколько дней молчит телефон. Девушка, она как? Разве вам ничего не говорили? Он нет. А вы открытку получали? Нет. Как? Вы должны были получить? Он да, я не получил. Она, вы должны были получить. Кладет трубку. Он набирает. Девушка, она 15-я. Уважаемая 15-я, у меня уже 3 дня молчит телефон. А вам ничего не говорили? Нет, ничего, и открытки не было. А что случилось? Должна была быть. А из управления вам звонили? Нет. Странно. А что случилось? Вам изменили номер. Девушка миленькая, 15-я, не бросайте. За что? Почему? Там узнаете. А может быть, вы знаете, почему нет писем, телеграмм уже очень давно? Как, вы еще ничего не знаете? Нет, а что случилось, пожалуйста? Уже месяц, как вам изменили адрес. Ой, ай, за что? Куда бежать? Всему дому изменили? Нет, только вам. Что же делать? Я же так жду. А тут приходят письма, повестки на фамилию Крысюк. Куда их пересылать? Постойте, вам что, действительно ничего не говорили? Нет, это вам. Как, я же... У вас изменилась фамилия в связи с вводом новой станции. Разве вы не получали открытку? Нет. Что ж теперь делать? Меня же никто не знает. Вас предупредили. Вот у меня список, против вас стоит птичка, предупрежден. Нет, нет, я ничего не получал. Значит, получите. Кладет трубку. Он набирает. Девушка, 8-я. Мне 15-ю, пожалуйста. Минуточку. 15-я, да? Простите, милая 15-я, как меня теперь зовут? Это Крысюк? Да. Сейчас. Семен Эммануилович. Так я же уже не... Нет, это все осталось. Год рождения 34-й. Мне же 42. Это по-старому. Вам теперь 51, еврей. Опять? Да, 51, еврей, родители, кулаки, землевладельцы. Откуда? Что? Какие землевладельцы? Мы из служащих. Нет, нет, это изменено. Вы должны были получить открытку. Но я вам могу зачитать, если вам это интересно. Ну, конечно, обязательно. Крысюк Семен Эммануилович, 51 год, из раскулаченных, продавец. Кто продавец? Позвольте, я врач с высшим перемедицинским в 56-м году. Нет, нет, это отменено. Вы теперь продавец. Где, в каком магазине? Вы сейчас без работы, вы под следствием дали подписку. За что? Не до веса, вес этого в карточке нет. То ли вы скрывались, я не поняла, там что-то мелкое, вам пришлют. Ну и у вас родственники там. Нет у меня там, теперь есть. Где? В Турции. Турки? Нет, не турки. Сейчас посмотрю, палестинцы. Тут написано, что вы подавали какие-то документы, что-то просили. Что просил? Не ясно, вам отказано. И от соседей заявление просят вас изолировать. Мы же не знакомы, я их никогда не видел. Просьба рассматривается. Скажите спасибо, что у меня время есть, я не обязан отвечать. Я завтра ухожу в декрет, так что у меня сегодня настроение хорошее. Спасибо вам, 15-е, пусть ваш ребенок будет здоров. Так что вы сейчас из дома не выходите, соседи могут избить вас. Ладно, спасибо, хорошо, что сказали, действительно. А тут письма, повестки на имя Крысюка. Что делать? Как что, отвечайте? Это вам теперь все? Простите, девушка, у меня дети есть? Сейчас, Маша, посмотри, у Крысюка дети? Минуточку. 2, сын 18, дочь 27. Где они? Он спрашивает, где они? Уехали в прошлом году. Они мне пишут? Минуточку. Им от вашего имени сообщили, что вы скончались. А всем, кто меня вспомнит под старой фамилией, лучше не стоит общаться, у вас и так хватает, вам еще курс лечения, у вас там что-то легкие, слабые, но я здоров, ну мне это лучше знать. Девушка, скажите, а внешность мне не изменили? Вот вы даете. А как можно внешность изменить? Ну вы даете. Ну просто, ну как можно внешность изменить? Ну на глупости у меня времени не хватает. Ну что же мне делать? Телефон ждите, ждите, ждите. Ну, короткую такую прочту. Вы еще не устали? Ну, все. Ну, это главное. Небольшая. Когда-то казалось, что все по чуть-чуть. Мы уже почти добились этого. Интеллигенция сейчас определялась, но непосредственно. И большая часть христианства была отрезана. И все так выполняются. Поэтому сложная наша техника до сих пор страдает. Теперь участились случаи тяжелого. Тогда вы... Порой стало случаться, что ты не ничего. Вылезти не так. Теперь случается, что и сборка трезвая, конструктив ничего, смертника не подвели, полезник не достать. А теперь случается сборка, конструктив ничего, смертники не подвели, и тоже. Хорош. Тогда пошли. Приветствие Сергею Юрьевичу Юрскому. Дорогой Сергей Юрьевич, ну это просто такая театральная, это было недавно, в марте, ну то есть почти год назад, ему было 50 лет. Дорогой Сергей Юрьевич, позвольте коротко о себе. Самое удивительное, что я старше вас, но не умнее. Наши пути вначале пересеклись, потом стали параллельными, что для Одесского порта большая честь. Дорогой Сергей Юрьевич, мы как-то случайно отмечали ваше 40-летие, и вот, пожалуйста, дотянули и тянем дальше, вопреки всем ожиданиям. Мы перевалили через перевал, уже пошумели, погалдели и ждем наград, придумав себе причину. Но правительство молчит, и мы громко хвалим друг друга, с надеждой поглядывая вверх. Думаю, что своими выступлениями вы в полном одиночестве принесли прибыли во много раз больше, чем несколько средних колхозов в средней полосе России. И что главное, в отличие от них, хотя бы один человек вышел от вас чуть более образованным. Все мы привезли в столицу что-то свое. Да, по-разному сложилась судьба каждого въехавшего в Москву. По-разному и одинаково. Все мы привезли в столицу что-то свое, довольно скоро распродались, кое-что поменяли на шмутки, и сидим на них, тепло глядя по сторонам, ожидая, что из шмуток вылупятся мысли. И только вы время от времени пролетаете по этому базару, сверкая неустроенностью и похлопывая молодежь, потом снова скрываетесь в театре имени Моссовета, где скрываются многие. Видимо, пришла пора уже пойти и посмотреть, что вы там делаете. Как мы все догадываемся, наиболее значительный след в искусстве оставили люди 34-го, 35-го и с большой надеждой, скажем, 31-го года рождения, особенно марта месяца. Поэтому сообщаю вам, дорогой Сергей Юрьевич, что 50 лет – это молодость. Единственное отличие от 40-летия в том, что у актеров такой день на почетных местах сидят урологи, пульмонологи, кардиологи, очковые и зубные протезисты. По ним легко определить диагноз и творческие успехи юбиляра. Отныне это наша компания до конца дней, И наша задача веселить и развлекать их с той силой, с какой они нас лечат. Самое приятное, дорогой Сергей Юрьевич, что мы работали, копили, а терять нам нечего. Значит, смелее вперед, открывая новые формы, наполняя их старым выдержанным содержанием из той последней бочки, которую мы сегодня открываем. В общем, продвигаясь в остроумной кампании врачей к яркому свету в конце тоннеля, яснее осознаешь, что все нормально, как минимум все в порядке, может быть и все очень хорошо, просто мы не умеем определить. А чтобы было хорошо и весело, нужно остановиться на том, что сделано, разбивая его на мелкие кусочки и не доходя до слова «однако». Сделано многое, не сделано еще больше. Значит, есть для чего ходить и стараться, есть для чего не выключаться даже на пляже. В мире еще существуют люди, которых интересует игра ума. Из них некоторые интересуются размышлениями. Из этих некоторых некоторые интересуются сомнениями, что дает нам огромную возможность надеяться. Из последних произведений, самых последних. Я читаю практически первым или второй раз, правда. «Здесь хорошо там, где нас нет». Здесь, где нас нет, творятся героические дела и живут удивительные люди. Здесь, где нас нет, растут невиданные урожаи, и один за другого идет на смерть. Здесь, где нас нет, женщины любят один раз, и летчики неимоверны. Как удался фестиваль, где нас не было? Как хороши рецепты блюд, которых мы не видели? Как точны станки, на которых мы не работаем? Как много делают для нас разные учреждения, а мы все не там. А мы в это время где-то не там находимся. Или они не там нас ищут. И выступают люди и рассказывают, как они обновляют, перестраивают. Как переносят, расширяют для удобства населения. Для удобства населению. Населением, населением. Для удобства населением, не ем, не ем. Все это для удобства населением, не ем, не ем. И дико обидно, что все это где-то здесь. Вот же оно где-то совсем рядом. Ну прямо с нами в одном городе творятся такие дела, и все для удобства населением, населением. Ну вот ведь буквально где-то здесь. Модернизировали, подхватили, перестроили, внедрили новый коэффициент, включаешь — не работает. И понимаешь, что нельзя оценивать работу таких огромных коллективов по машинам, которые они клепают. Ну, собрали они автобус, но это же не важно, что водитель на морозе собирает его опять. Что при торможении на ноги падают вентиляторы и рулевые колонки. Конечно, лучше такую машину отдавать в мешке, кому надо, тот соберет. Потому что не в машине дело, а в интереснейших делах. Гораздо важнее, что творится внутри предприятия. Смешно подходить к театру с точки зрения зрителя. На спектакли не ходят, от скуки челюсть выскакивает. А то же режиссер ищет и ставит, ставит и ищет. Театр первым отрапортовал о подготовке к зиме. Ни одного актера не занятого в спектаклях. Причем тут пустой зал? Тогда получается, что театр для зрителя, а поезд для пассажира, а завод для покупателя. Такой огромный завод для покупателя? Нет, это для всеобщей занятости. Пароход для команды. Паровоз для машиниста, столовая для поваров, театр для актеров, магазин для продавцов, литература для писателей. Нет, нет и не может быть выхода из этих предприятий. Настолько увлекательный процесс внутри. Смешно ждать снаружи чего-либо интересного. Схватил у самого передового коллектива пылесос, он не работает. Потому что не он главный. Причем тут борщ, когда такие дела на кухне. Приходят на завод тысячи людей, строят себе базу отдыха, открывают новую столовую, озеленяют территорию, получают к празднику заказы. Что главнее, занять эти тысячи работой или дать тому одному пылесос, без которого он жил и будет жить? Стучит в море пустой пароход, дымит на улице пустой грузовик, стоит в городе пустой магазин, а вокруг кипит жизнь. Люди поддерживают друг друга, выступают на собраниях, помогают в работе, Знающий обучает отстающего. Бригада избавляется от пьяницы. Непрерывно улучшается станочный парк. А включаешь – не работает. И не надо включать. Не для вас это все. Не для того, чтобы включали, а для того, чтобы делали. Процесс важнее результата. Процесс – это жизнь, а результат – это смерть. Попробуй только по результату. Куда ж пойдут тысячи, сотни тысяч? Они пойдут в покупатели? Пусть уж лучше будут производителями. Смешно оценивать телевидение по передачам, больницу по вылеченным. Конечно, мы по количеству врачей обогнали всех. Теперь бы отстать по количеству больных. Но тогда пропадает смысл работы коллектива. Тогда о нашей работе надо спрашивать у совершенно посторонних покупателей. А разве они знают, что мы сэкономили, что отпраздновали, кого вселили, кого уволили? Что расскажет изделие о жизни коллектива? Что будет в новостях, которые так жадно ждет население? Пущена вторая очередь, задута третья домна. Дал ток четвертый агрегат. Никто не знает, сколько их всего там вообще. Определенность – это неисправимо, а неопределенность – это жизнь. Развернулись работы по озеленению. Не для озеленения эти работы, а для новостей. Ну, посудите, пылесос работает? Нет. Один бит информации. А как сегодня дела у коллектива пылесосного завода? Как с утра собираются люди? Как в обед приезжают артисты? Как между сменами торгует автолавка? Как психологи помогают начальникам цехов? Как дублеры работают директорами? Миллионы бит пьес романов. Включаешь? Не работает. Поэтому так замолкают люди, собравшиеся в пароход, в завод, в институт. Дадут одно поршневое кольцо и сидят 500 или 600 под надписью «Поршневое кольцо». Огромная внутренняя жизнь без видимого результата – этакое состояние запора при бурной работе организма. И думаешь, ничего, машину как-нибудь дома соберем, квартиру достроим, платье пришьем, трактор снова придумаем, самолет в квартире склепаем и посмотрим в самые острые передачи по телевидению под девизом «Мы можем то, чего они все не могут». Ну, такая короткая. Куда чаще всего ходит наш человек? К такой-то матери, к чертям собачьим, к свиням, вон отсюда. Заходит завтра. Что он чаще всего не видит? Что здесь табличка, на которой ясно сказано, что здесь цена, где ясно сказано, что вот указатель, где ясно сказано, что в постановлении ясно сказано, по радио было ясно сказано, и предыдущему из очереди было ясно сказано. Что он не понимает? Что сюда нечего свою справку совать, что мест нет, а предыдущий имел бронь, что в продаже нет, а предыдущий взял по другой линии, что это опытный образец, значит, не должен работать, что этого лекарства нет, потому что лекарство помогает всем, значит, оно дефицитно, значит, были злоупотребления, значит, злоупотребления пресечены, значит, лекарства нет. Что он не в состоянии понять? Почему во время злоупотребления лекарства было, когда причины лекарства нет? Почему садится в тюрьму начальник ОБХС? Почему наведение порядка окончается беспорядком, переходящим в наведение порядка, переходящим в беспорядок, переходящим в наведение порядка? Что он не хочет понять? Что он не один, что здесь люди заняты, что такие ошибки в порядке вещей, что в больнице тоже люди и тоже дуют, что это возрастное, поэтому чего же лечить, когда это возрастное, чего же лечить, когда это возрастное? Что он не чувствует, что сейчас другое время, что это там наверху решили, а внизу свои условия, и нечего газету совать, а в колхоз ехать надо, и на овощную базу надо пока. Что значит пока? Это значит пока. Он сам почувствует, а он не чувствует от того, что он не видит, не слышит, не понимает элементарных вещей. Поэтому куда он чаще всего ходит? К такой-то матери, к чертям собачьим, к свиням, вот отсюда. Раздухарились мы. Ну, может быть, это на ту же тему, что я уже сегодня читал, но все-таки я попробовал иначе. Наш человек лучше всех других еще и тем, что в любую секунду готов ответить на самый каверзный вопрос. Почему днем дома? На какие деньги? Где жена купила? Как оформлено? Сколько положено, а сколько на самом деле? Где спрятана разница? Есть ли свидетели, что кофе из магазина и их адреса? Как в доме оказалось мясо? Когда, где и кем? Этих сапог в продаже не было. Если были, где, когда и сумеет ли ЦУМ подтвердить? Любой другой сгорит. Зачем он ходит по земле, если не в состоянии вспомнить, что делал вечером 6.9.72, хотя прошло всего 13 лет и все свидетели живы? Казалось бы, пока еще легко доказать. Действуй! Даже если пока тебя не спрашивают. Что тебе мешает? Доказывай непрерывно. Гордись, если сходится. Переживай, если что-то не так. Исследователь в тупике. Ищите вместе. Доказывай непрерывно, не смущайся. Невиновность, в отличие от невинности, требует ежесекундных доказательств. Пошел? Пошел, не виноват. Вышел, не виноват. Рубль вынул, не виноват. Казалось бы, толстый, румяный, жизнерадостный, а не виноват. Парадокс, но надо доказать. Не стесняйся, подходи к прохожим, объясняй. Почему торт в руках? Казалось бы, ты со службы, а в руках торт. Ты видишь, все замерли, объясни. Не держи людей в напряжении. Объясни, что костюм наш, хотя похож на английский, но наш. А туфли действительно английские, то уж точно, но ничего, они были в продаже и куплены такого-то, такого-то, такого-то, такого-то. Подходи ко всем, успокаивай. Как здесь оказался? Почему бегом прибежал? Что такое? Объясни, докажи. Кто за тебя это сделает? Каждый шаг обоснуй, оправдай и гуляй на здоровье. Только объясни, почему гуляешь, и гуляй. У комиссии нет больше радости, если ты оправдался. Там же друзья твои. Им наоборот легче, живи еще. Если хочется, живи, докажи необходимость и живи, радуйся. Если все невиновные оправдаются и отойдут, перед глазами останутся кто? Виноватые. Что и даст возможность их сразу выявить. Может только радоваться той огромной работе, что проводит население. Восторгаться атмосферой готовности, когда уже не требуется вопросов. Ответы несут со всех сторон. Ибо вопрос один висит над всеми. Почему? По какому праву? По какому праву? По какому праву? Ответ каждый несет из сердца своего. Все перед всеми. Из одежды, из души, из тела. Ответ, ответ, ответ. Не ожидай вопроса. Ответ, ответ. Как ходьба, как сердце. Ответ, ответ, ответ, ответ. Когда мы уже заканчиваем это произведение последнее, и потом на бис, чтобы не мотаться туда и обратно, тут же. Тут же. Когда я получил из Болгарии письмо, что они не могут перевести мою книжечку, там книжечка-то в палец толщиной и в ладонь величиной, меня часто спрашивают записки, почему вы не издаетесь? Сама записка очень интересная, да? Как, вот из... как будто у меня есть свое издательство, и вот хочу издаюсь, хочу не издаюсь. Очень часто. Почему вы не издаетесь? Смешной вопрос, конечно. Вот когда я получил, что они не могут перевести, наши беды непереводимы. Это непереводимая игра слов. Даже Болгария отказывается. Они отказываются переводить, что такое «будешь третьим». Что такое «вы здесь не стояли, а здесь стоял». Что такое «товарищи, вы сами себя задерживаете». Что такое «быть хозяином на земле». Они не понимают нашего языка, ребята. Как хорошо мы все придумали. Мы еще понимаем их, но они уже не понимают нас. Ура, границы перестают быть искусственными. Наш язык перестает быть языком, который возможно изучить. Мы можем говорить громко, без опасений. Шпион среди нас, как белая ворона. По первым словам, голубчик, позвольте присесть, ее можно брать за задницу. Зато и наши слова, эта столовая стала работать еще лучше, совершенно непереводимым. Ибо если было лучше, зачем еще лучше? А наши попевки порой, иногда, кое-где еще имеются отдельные, а борьба за качество? Кому объяснишь, что нельзя сначала производить продукт, а потом начать бороться за его качество? И что это за продукт без качества?

Если держишь без платка... Ну, мы ж на барже. Не надо. Ну, он только собрался, тут все готово. Огромная баржа. Поле огромное, как... И ни одной. Вокруг ни одной. Ну, действительно, как... Голая, как... Он уже поднял платок, мы думаем, ну... Бинокль... И тут кто-то как заорет. Стоп! Стоп! Типа, прошу. Главный мегафон. Кто крикнул стоп? Я сейчас из нее... Мы ж боржа! Какой стоп? Нас несет. Какой ногой, какой камень тормозить? А младшему я, в общем, на вас. На вашу боржу. На ваш канал, на всю вашу степь, с вашими окрестностями. Ты ж смотри, какая это плывет вещь. Глядят все, аж всплыл. Тротил, летал, вся в проводах. Никто ж не знает, они ж специалисты. Как она ту боржу догнала? Мы ж все на борже. Цепляемся, если б не тот пацан, я начальнику, ты чё орёшь? Ты этого пацана должен поцеловать. Ты ему должен обнять, это же был бы полный. Ты бы свою дочку. Вот такая приключилась, во. Видишь, девочка? Хочешь, познакомлю? 226-15-48. А вот блондинка идет, 143-14-59, Лида. Блондинка идет. А вот та, рабочая, 247-49-53, с 9 до 6, перерыв с 13 до 14. Жуковского, 38, квартира 6, 5 подъезд. Это вышла замуж недавно. Живут хорошо в новом доме. Ленинский проспект 68, корпус 3, квартира 4. Но уже пол трескается, плитка в ванной обвалилась. А вот идет Лида Скрябина. Аспирант строительного, 105 рублей, 2 месяца каникулы. Рабочий 136-42-68, домашний 244-29-45. Волосы крашеные, что-то с почками. А вот муж и жена Островские, Петя и Катя, одеты просто, а бриллианты зашиты в мешочки с нафталином, что цепляется на ковер от моли. Здравствуйте. Основной в левом верхнем, 84 карата. Здравствуйте. Как дела? Ничего, спасибо. А это Женя. Симпатичная девочка, подходить не стоит, любит одного актера, тратит все деньги, чтобы он ее заметил. Ну, он ее заметил, теперь там трагедия. Вчера была у гадалки. Здравствуйте, Сидор Иванович. Выпихивает на пенсию, не хочет, насмерть стоит. А его молодежь снизу подпирает, сегодня всю ночь писал в горком. Не послал, в кармане держит, в правом. Здравствуйте. 29 лет, не мужчина, мама в отчаянии. По всем курортам головой об стенку. Завтра везут в Ленинград к знаменитому профессору Зильберману. Но сам Зильберман, как показала его последняя женитьба. Здравствуйте. У нее посаженный отец. Артель ночные розовые очки. Обеды устраивал, по 100 человек приглашал. А кому-то обед не понравился, хлоп. Здравствуйте, 273-48-19, добавочный 51, с утра до 11. Могу познакомить, 3 комнаты в центре с родителями. Но если нажать, папа построит кооператив. Но внешне хромает, заставляет желать лучшую. Но в то же время кооператив. Здравствуйте, шепелявит, картавит, прихрамывает, умна как бес. Курит, пьет, но первое время скрывает, защищает диссертацию. Ого, целый автобус пришел. Оля, 27-48-19, Катя, 245-49-16, Маня, правда, стара, 43-49-19. Послушай, а когда ты сам женишься? Товарищ майор, можно вас на минуточку? Иду. Так, я ваш новый начальник. Так, я ваш новый начальник, вам подтвердило. У меня военная дисциплина. Что это, что это за слова? Чьи это слова? Что это за вид открывается? Подчиненный, это мой вид, так сказать. Начальник, чушь, липа, многословие. Могу обидеть. Задаю вопрос. Вы инженер? Ну вы же просматривали. Многословие, липа, не смей, тихо. От меня никто не уйдет, захвачу живьем. Мы делимся по охвату проблемы. Я знаю одно, он другое, ты третье. Этот не знает ни черта, значит все вместе мы знаем все. Четвертый не должен знать, он исполнитель, биологический. Тишина. Я энергичен и быстр. Ты медлительный, ты нерешительный, ты никакой. Значит, все мы вместе кулак, где я большой палец и голова. Тебя это не обижает, это биологически. Вам нужен был решительный, беспощадный, беспардонный человек, неразборчивый в средствах. Тиран, деспот, сволочь. И судьба вам его не спасла. После работы каждый из вас шепотом молится за мое здоровье, сохраняя атеизм. Ты со мной на ты, да, переходи на вы и вперед. Будем вместе сжигать мосты. Ты жег мосты? Нет, у меня все нормально. Но рабочий ответ должен быть лаконичен. Просто нет. Не объясняй причины. Причины интересуют дураков. Я догадался. У тебя все гладко, школа, институт, завод, и наконец тебе подфартило, ты подо мной. Число? Какое сегодняшнее? Глупый ответ. Когда я спрашиваю число, ответ должен быть 30. Не 30, не 31 или 31. Я говорю, месяц, ответ 4. Лаконизм. Какое число? 26. Встань, пройдись. Чушь. Чушь, вихляние. Нет цели, энергии. Так не идут на смерть. Садись, вяло, рыщешь задом. Рыщешь задом, теряешь время. Нет экономного падения по вертикали. Начнешь все сначала. Всю жизнь. Ты неудачно ее прожил. Пьешь? Нет. Пей. Я отвечаю. Будешь решительным и смелым, как я. В скандал ввязывайся сразу, выходи медленно. Ты куда? Уже 10? Надо работать. Стоп. Все по моей команде. Я все скажу. Я один знаю, когда начинать. Мы опять делимся. Я знаю, когда начинать и кому делать. Ты знаешь, как делать и что. Не думай, живи легко. Я тоже мало думаю. Будем жить легко. Страна сейчас нуждается в людях действия. Дай спецовку, засучи мне рукава. Теперь сними с меня спецовку, надень на себя. Видишь, она уже с засученными рукавами. Потому что я лучше соображаю, а ты лучше закатываешь. Это сложная вещь. Подчиненный, да, непростая штука. Начальник, вся суть в толковом распределении труда. Ты не должен делать того, что могу делать я. Бери книгу, читай вслух. Приказ по министерству. Правильно. Видишь, у меня руки свободны. Я ими могу шить, штопать, закусывать. Я специалист. Ты мне читаешь вслух, а я принимаю решение. Не читай этот приказ, читай другой. Но пока я вам читаю, мы оба заняты. Совершенно верно. Усек, пострел. Но могу я бить. Время 1:30. Бестолково. Что, день, ночь, мне непонятно. Как же непонятно? Светло. Вот это не твое дело. Решаю я. Твой ответ четок. 13:30 и гори все днем. Мозгами шевелю я. Важно нам обоим не терять время и четко организовать труд. Время 13:40. Видишь, уже 10 минут прошло. Что это значит? Это значит, идет рабочий день. Нет. Значит, твой ответ учитывал изменения во времени, происшедшие с момента подачи первой информации. Подчиненный, так точно. Теперь, хорошо ли тебе виден циферблат часов? Подчиненный, вообще это различить можно. Это не ответ. Ответ лаконичен. Да или нет? Да. Ты мне кажется, сейчас докладываешь о времени. Но ваши часы перед глазами, вам только поднять глаза. Вот это буду решать я. Мое время ценится дорого. Я специалист высокого класса. Ты классом пониже и выглядишь хуже. Организация твоего рабочего места. Это у меня стол, вот стул. Догадался, вижу, доволен. Слева клади карандаш, ручки, измерительные приборы. Я привык справа, переучивайся. Сверху чистая бумага, арифмометр, счет и линейка. Я привык в столе, перепривыкай, время не ждет. Я молча протянул руку, реагируй. Пожать, вложить туда прикуренную папиросу. Я не могу этим заниматься, мое время слишком дорого. Но ведь разница в наших окладах всего 5 рублей. Я сказал, я деспот. Ты согласился, я человек действия. Рабочее время привести в изготовку, доложить, готово. Переложены ручки бумаги, да. Готова ли бумага, да. Ясно ли вопросы наших взаимоотношений, да. А теперь будем ждать работы, которой нет уже полгода. И все из-за чего? Подчинен, из-за высоких накладных расходов. Не знаю, мне что-то смешно было. Маленький и высокий, маленький. Ну, что ты трусишь? Перестань терпеть. Обидели в рожу. Вот так, и все. Пусть поймет. В следующий раз никто, тебе никто ничего. Все увидят. Ты стоишь за себя. Услышал, обернулся, хрясь, высокий хнычи. Да не могу я. Не могу я по лицу ударить. Они же только мне говорят, а мне надо из себя выйти. Я не могу сразу. Маленький, он тебе такое говорит. И шляпа, и рохля, и что ты на стороне зарабатываешь, и что у тебя дома шуба, а ты ходишь. Ну что он говорит, что? Высокий, ну что я за деньги консультировал, 500 рублей взял, и мол, золото покупай, еще что. Что дома шуба, а я на работу в старом пальто, ну там маленький, что, выкладывай. Ну что отец мой не воевал и не на фронте, а в тылу, мол, а что? Я говорю, идемте ко мне, посмотрим в шкафу, и справку об отце покажу, что воевал, маленький, а в рожу. Только удар, больше ничего, только силу уважает. Высокий, я не могу бить человека по лицу. Ну разве тебя это не бесит? Ты не взрываешься? Высокий, нет, он дурак, я ему хочу доказать. Зачем бить? Я ему должен доказать, пусть он увидит. Пусть он придет ко мне, я ему покажу, я все расскажу. Откуда у меня то, что он говорит? Ну пусть он с кем хочет приходит, мне не надо доказывать, я должен убедить его. Пусть обыскивает при свидетелях, маленький, что ты докажешь, что ты докажешь, дурачок. Ну нет у тебя. Он скажет, спрятал, он скажет, поддел, он скажет, закопал. Он все скажет. Кого ты хочешь убедить? Разве убеждали тогда? Разве можно было доказать? В рожу кулаком, в драке, победить или не победить, это уже не имеет значения. В тот раз ты мне рассказал, он ударил кого? Что ты сделал? Высокий, ничего, что я сделал, маленький. Что ты врешь? Ты же полез между ними. Высокий, да, я не мог видеть, она маленькая упала. Высокий, маленький, ну? Я встал между ними, но он предупредил меня, что ударит. И ты упал, а он ушел. И все это тебе говорили. Они говорили, почему ты его хоть раз не ударил. Маленький, ну хоть раз! Высокий, не могу я, не научили меня. У него лицо, глаза, как же я ударю? А вдруг попаду? Он же потом, ну поцарапает, ну я не представляю. Маленький, но он же не думал, каким ты будешь ходить. Он чувствовал ненависть. А я, черт его знает, стою и думаю, сейчас ударит. Жаль, что упал. Наверное, нужно здорово взбеситься, не могу я. Маленький, ты дрался когда-нибудь? Высокий, нет, я привык доказывать. Мне возражали, я доказывал, меня понимали. Маленький, интеллигент, математик, химик, кто же тебя защищать будет? Кто же твою жену защитит, если будет нужно? Высокий, нет, я объясню, я скажу, искренне я скажу, посмотрите, ну пойдемте, это ложь, вы же видите, это очевидно. Некоторые, ну пойдемте посмотрим, я покажу все, все фотографии, все справки, открою все коробки и шкафы. Вам кажется, что я зарабатываю больше, я учился 15 лет, еще 5 лет страдал, тогда вы меня не видели. Мне только сейчас начали платить, но это компенсация за 20 лет моей работы в той жизни. Вы распределите, вот смотрите, все перед вами, они поймут и скажут, убедил нас, убедил, мы были неправы. Мы от подлости своей отказываемся, мы от гадости внутри себя отказываемся, мы от характера своего отказываемся. Теперь мы верим только доказательствам, а не нашим внутренним порывам. Вы нам доказали, извините за беспокойство, мы уходим на цыпочках навсегда. Маленький, ты веришь, что такое может быть, высокий? Нет, маленький, значит, в рожу, в пах! Высокий, нет. А если у него в руке нож? Высокий, все равно. Я скажу, я не могу убить тебя. Василий Алексеевич, вы пейте. И вот что, Василий Алексеевич, я хотел попросить, вы занимаете такое положение? Ты понимаешь, я такой человек и все. Вот такой человек. А ты вот такой человек. Да, Василий Алексеевич, я такой, вы закусывайте, вот съешьте. Закусываю, съедаю. Потому что такой человек. Да, такой человек. А ты мне нравишься. Да, ты мне нравишься. А что, я не прав? Я не прав? Скажи, я не прав? Правый. А почему я должен не приходить? Почему я должен не есть, не пить, если ты меня приглашаешь? Я должен не есть? Не должны. Ты меня не знаешь. Нет, ты меня не знаешь. Я прав? Нет. Я не прав? Правый. Ты меня не знаешь. Вас все знают. Никто меня не знает. Вот такой человек. Запомни. Я знаю, почему ты меня пригласил. Но это не важно. Нет. Неважно, я вас пригласил, потому что мне очень приятно. А если мне очень приятно, я это делаю, невзирая. Василий Алексеевич, я не верю, что тебе это приятно, но я знаю, что делаю. Я могу и выгнать. Конечно, можете, но мне очень приятно. Я не верю, что тебе это приятно. Ну вот очень приятно, я не верю. Но я это делаю. Я такой человек. Вот такой я человек. Неправда, мне очень приятно. Василий Алексеевич... Наливай себе, не стесняйся. Спасибо, я налью. Василий Алексеевич, я бы иначе и не пришел. И черта с два бы я пришел. Думаешь, ты один меня приглашаешь? Я откажу, принимаю. Я человек железный. Если мне кто неприятен, могу ни капли не выпить. А с тобой нет. Тебя люблю и пью из твоих рук. Ставь стол, я твой. Вот такой я человек. Да, я такой человек. Вот такой я человек. Да. Именно такой человек. Василий Алексеевич, помните, я к вам подходил, я вас тогда просил, а вы сказали, каждый хочет, чтобы я пил в его присутствии. Им только улыбнись, и сразу что-то просят. Ты понял? Все просят, и каждый просит. Звонят и просят в коридорах, в кабинете, на улице, 5 минут о погоде и попросил. Понял? Как жена, как дети и попросил. 500 звонков с просьбами, 300 встреч с просьбами, 2 обеда с просьбами, 3 бани с унижениями. Вот ты умный, ты интеллигент. Что ты будешь делать? Да, Василий Алексеевич? Да, все время один. Потому что все время один. И потому один все время. Да, я такой человек. Такая дружба. Один просит все время, а другой от него прячется. Вот такая дружба. Да, такая дружба. Это охота. Да, это охота. Это охота, да, а не дружба. Не дружба. И поэтому с друзьями тяжело. Их нет. Все до ордера. Ордер и открытки на Новый год нет. Нет открытки. Звонка нет. Пока лекарство не понадобится. Да, пока не понадобится лекарство. Да, именно оно. А ты со мной будешь дружить долго. Ты меня будешь долго любить. Я-то, конечно, но у меня же простой вопрос. Василий Алексеевич, просят, просят. Почему только у меня? Потому что такой я человек. Да, я такой человек. Василий Алексеевич, ты знаешь, кого бы я полюбил? Того, кто бы у меня ничего не попросил. Я бы для него все сделал. Ты видел этих просящих? У них в глазах это все, и в руках. Руки дрожат, отвратительный народ. Василий Алексеевич, ну я, по-моему, ты тут ни при чем. Да, ты тут ни при чем. Я почему тебя люблю? Почему? Потому что ты у меня ничего не попросишь. Но дело же не в любви. Мы же мужчины, можно и не любить особенно. Нет, если не люблю, вообще ничего не сделаю. И говорить не могу. Да, конечно, любить обязательно, это конечно. Это смешно, это естественно. Поэтому я рад, если вы меня полюбили. Да, но ты это заслужил. За то, что ты ни о чем не просишь и не попросишь никогда. Поэтому я тебя и пригласил. За этот очень скромный стол. Очень. Да, очень неказистый. Василий Алексеевич, я пытался, извините, ну, 3/4 меню вычеркнуто, на остальных стоит нет. А это вот домашняя селедочка, вот тут я, жена, вот в портфеле я солененькая тут. Ты прав. Очень противный стол. Обидный стол. Незаслуженный. Одни оскорбления на столе. Обиды. Не позволял я себе такого. Давно не позволял, не заслужил. Вот эта канистра с денатуратом. Так домашняя, Василий Алексеевич. После стирки осталось. А я хотел не один прийти. С человеком, который решает. Много решает. Другим не дает, сука, люблю я его. Но его обидеть рука не поднимается. Хорошо, что не взял. Я уж ладно, я снесу. Мне деваться некуда, я пришел. Буду жрать это тряпье. Эти галыши лизать. А он-то чего виноват? Хотел со мной, сука. Я его еле дверью отсек, подонок. Его-то за что? Чтобы он со мной месяц не разговаривал? Ты не желудочник? Да нет, мне все можно. И мне все можно. Поэтому ты сгорел. Что ж ты натворил? Что это за стол? Знал бы, я бы тебя не пригласил. Такой я человек, вот такой я человек. Да. Ты, я вижу, скоро пойдешь? Уйдешь, видимо, отсюда к чертям. Или еще посидишь? Ты, если не можешь, не сиди. А встречу мы перенесем. Да, перенесем. Точно, вот это да. Мы будем считать, что ее не было. И ты будешь считать. Засчитывать ее не будем. Не засчитываем. Потому что если мы ее засчитаем, это будет тебе поражение. Не дружить со мной, не любить меня, даже узнавать меня я тебе не позволю. Такое не прощается. А я твердый человек. Да, я такой. Очень твердый. Да, именно. Точно. Точно, да, твердый. Мы эту встречу перенесем. Туда, на вторник. На вторник? Так у меня же все должно решиться в понедельник. А если прямо завтра? Нет, ты не готов. Ко вторнику успеешь. Я возьму Степана Николаевича, Гришу, попробуем все сначала. И я тебя буду любить. А теперь иди, ко мне придут. Василисич, иди, пока я тебя не разлюбил. Закажи еще на двоих и уходи. Только же я, чтобы я тебя простил. Тебе сейчас это главное. А я буду их кормить, чтобы они тебя тоже решали. Попытайся очень быстро уйти. Василисич, ну до встречи. Ну дай тебе Бог. Что такое хорошо? Это уже когда неплохо. Сам первый раз увидел. Сидишь дома, кажется, что все по домам сидят. Выходишь на улицу, кажется, что все вышли. Попадаешь на вокзал, думаешь, все едут. В больницу все болеют. На кладбище все умирают. Много нас, много. Не забыть бы кого окончательно уж. Акселерация. Старушка считает, что у москвича некачественная коробка передач. Старших и ведущих инженеров послали в колхоз перебирать кукурузу. Из кучи початков они выбирали не сгнившие, очищали и перебрасывали через себя в направлении города. Перебирать кучу номер два прислали врачей, они перебрали, перебрасывали через себя. Как только пошла гнить эта куча, прислали учителей. Учителя перебирали, перебрасывали через себя. Последнюю кучку у самого города уже перебирала кучка профессоров. Так была решена проблема транспортировки, хранения. И стало ясно, что кончится кукуруза, кончится интеллигенция.